Грубого-коричневого твида, который, если не ошибаюсь, он носил не один год. Да, сэр. Именно в этом костюме он вчера и ушел. Тогда, боюсь, сомневаться не приходится. Но, возможно, будет лучше, если ваш лакей опознает тело до того, как вы что-либо скажете, миссис Пинчин. Да, сэр, конечно. Томас продиктовал ему адрес морга, потом сообщил о других ранениях и о том, что газеты неизбежно ухватятся за это убийство, как собака за кость. Так что дворецкому предстояло оборонять дом от репортеров до того момента, пока какое-то другое событие не затмит это происшествие в глазах общественности. Пит ушел, так и не встретившись с вдовой, представив себе, как видит ее шок, сменяемый недоверием, медленным осознанием случившегося и, наконец, все сокрушающей болью. Конечно же, Томасу предстояло повидаться с инспектором, который расследовал другое аналогичное убийство. Может, оба преступления ничто и не связывало, но игнорировать возможность такой связи представлялось абсурдным. Не исключался и такой вариант, его освободят от этого расследования. И он бы нисколько не возражал, не чувствовал насущной необходимости заниматься им, как бывало в иных случаях. Тот, кто совершил это убийство, вышел за границы привычного мира преступления и наказания. Дрожа от пронизывающего ветра, который гнал мусор по мостовым и тротуарам, Пит окончательно убедил себя в том, что совершенно не станет возражать, если расследование поручат кому-то еще. Он пересек улицу перед двухколесным экипажем. Мальчик, который сметал с мостовой лошадиный навоз, остановился и оперся на швабру. Его маленькие руки покраснели от холода, пальцы торчали из перчаток. Мимо промчалась карета, окатив их обоих грязью, смешанной с навозом. Мальчик усмехнулся, заметив раздражение на лице Пита. «Вам следовало спрятаться за меня, мистер!» — весело воскликнул он. — Тогда бы и не запачкались. Томас дал ему фартинг и сухо с ним согласился. В полицейском участке его ждал неожиданно теплый прием. — Инспектор Пит? — Да, сэр. — Полагаю, вы пришли насчет нашего убийства, сэр? Такого же, как и вашего, совершенного этой ночью, да? Томас удивился. Откуда молодой человек мог знать о Губерте Пинчине? Его мысли, как обычно и бывало, отразились на лице, потому что констебль ответил на вопрос до того, как Пит его задал. «Экстренные выпуски газет, сэр. Они кричат об этом на всех углах. Кошмар и ужас. Конечно же, я знаю, что они отходят от правды, добавляют выдуманные подробности, чтобы шокировать людей, нагнать на них страху. Но тем не менее...» «Я сомневаюсь, что они здесь что-то добавили». Прервал его Пит, размотал шарф и снял шляпу. Пальто перекосило, одна пола свисала ниже другой. Должно быть, он опять застегнул его не на те пуговицы. «Позвольте спросить, кто ведет дело по другому убийству и здесь ли он?» «Да, сэр, это инспектор Паркинс. Полагаю, он будет рад встрече с вами». Пит в этом сомневался, но последовал за констеблем в теплый темный кабинет размером больше, чем у него, в котором пахло старой бумагой и восковой политурой. На столе стояла фотография женщины с четырьмя детьми. Паркинс, чернявый, одетый с иголочки, сидел за столом, глядя на стопку бумаг. Констебль не без торжественности представил Пита. Мрачность мгновенно слетела с лица Паркинса. «Заходите!» — радостно воскликнул он. «Заходите, садитесь сюда, уберите эти папки, устраивайтесь поудобнее». «Да, отвратительное дело. Вы хотите все о нем знать? Этого парня мы нашли в канаве, без каких-либо признаков жизни. Мертвее не бывает. И окоченевшего, что, разумеется, неудивительно при такой погоде, и вываленного в грязи. Дальше хуже. Его убили ударом в спину, беднягу. Длинным острым лезвием, вероятно, кухонным ножом или чем-то таким». Он замолчал, чтобы перевести дух, скорчил гримасу, пробежался рукой по жидким волосам. Мужчина был сутенером, труп нашла местная проститутка. В любом другом случае я бы сказал, что этого следовало ожидать. Полагаю, вы хотите забрать это дело, потому что они наверняка связаны. В его голосе не слышалось вопросительных ноток. Пит вздрогнул. «Нет», — вырвалось у него. «Я подумал, что вы отнюдь». Паркинс взмахнул руками, словно отказываясь от какого-то одолжения. «Отнюдь! Вы старше по званию и гораздо опытнее меня. Я восхищен вашим расследованием в Блюгейт Филдс». От него не скрылось удивление на лице Пита. «Да, чего мы только не знаем. Друзья, слово здесь, слово там». Он помахал пальцем, намекая, что его собеседник понимает, о чем речь. Такое отношение коллеги польстило Питу. «Приятно, знаете ли, когда твоей храбростью восхищаются. Это очень грело душу». А ведь как он боялся во время расследования в Блюгейт Филдс. Рисковал большим, чем мог себе позволить. «Наш парень всего лишь сутенер», — продолжил Паркинс. «Без него только лучше, хотя, разумеется, особой разницы нет. Как только один уходит, другой занимает его место. Вероятно, уже занял. Все равно, что зачерпнуть ведро воды из реки. Вода продолжает течь. И то, что в реке стало меньше на ведро, и не заметишь, как будто вовсе и не брали. А ваш парень врач? Добропорядочный гражданин. Вам лучше взять все документы, отчет о вскрытии и все такое. И, полагаю, вы хотите взглянуть на тело?» «Оно все еще здесь?» — спросил Пит. — «Да, конечно, прошла только неделя, знаете ли. А с такой холодной погодой оно может лежать хоть вечность. Да, вам лучше взглянуть на него. Может, удастся определить, тот же самый это маньяк или нет?» Томас молча последовал за ним в морг. Паркинс открыл дверь, обменялся парой слов с дежурным, потом пригласил Пита войти. В большом помещении, сухом и холодном, чуть улавливался запах плесени. Паркинс подошел к одному из белых, укрытых простынями столов, и резко сдернул простыню, открыв не только лицо, но и все тело. Получилось как-то непристойно, даже по отношению к мертвому. У Пита возникло желание взять простыню, закрыть нижнюю половину тела, но он понимал, сколь нелепо это будет выглядеть. В конце концов, он пришел посмотреть именно на эту половину. Рана отличалась от уже виденной им. Кастрировали этого мужчину грубо и неумело, причем яички и член отрезали по отдельности. «Ясно». Пит сглотнул слюну, в горле першило. Паркинс вернул простыню на место и посмотрел на Пита. Его губы скривила сухая грустная улыбка. «Отвратительно, правда? Вызывает тошноту. Вы его случайно не знали? Маловероятно, конечно, но все может быть». Теперь он открыл только лицо. «Раньше-то Пит на него